Услышь Милина хотя бы часть слов Кости, то у нее бы возникло несколько вопросов, но, так как поблизости никого не было, возражений словам погасшего не последовало. Тялье не понимал добрую половину специфического жаргона безумца, однако мужчина это говорил столь искренне и вдохновленно, что новый член клуба фанатов Вайфу сам не заметил, как проникся его словами. Жгучий стыд. Тялье почувствовал его, едва не всплакнув. «Ты прав, Константин. Своими словами я порочу честь святой Трины. Своей вайфу, моей вайфу!» — закричал парфюмер. Костя сложил руки, покивав. Все же, Тялье имел потенциал. Пусть изначально он был в своем квесте довольно грубым 298, вопрос был в вайфу и ее благосклонности какому-то случайному неумирающему бомжу, так что все было вполне закономерно. Главное — дух фаната. Немного успокоившийся Тялье неуверенно подошел к Трине. Та продолжала как ни в чем не бывало спать, будто визит незнакомцев ее совсем не смущал. Вторая личность полубога не могла пропустить подобный визит, будь ее воля, и парфюмер никогда бы не смог подойти к ней. Но она не была против, что дарило парфюмеру чувство робкой уверенности. Казалось, он уже знал, что должен был делать. «Святая вайфу», — прошептал Тялье, встав перед спящей в цветке девушки на колени. Кажется, он как минимум частично осознал смысл столь важного для Кости слова. «Прошу, одари меня своим ядом». Константин с удивлением наблюдал за тем, как по одному из стеблей прокатилась густая пурпурная жидкость, которую извращенный парфюмер с жадностью начал поглощать, не сомневаясь ни секунды. На лицо Тялье вылезла блаженная улыбка, глаза начали закатываться. «Скоро я услышу ее голос. Константин, прошу, не мешай, подожди немного». Парфюмер прилег прямо рядом со своей святой, прямо на глазах Константина отправившись в сон. Блаженная улыбка извращенца с лица Тялье никуда не пропала, заставив Костю недовольно сморщиться. Если он хочет для своей вайфу счастья, то должен будет работать над собой. Погасший перевел взгляд на отдыхавшую в цветке половину Микелы, не сильно удивившись тому, что она открыла глаза. Все же, он явно показал заметно больше, чем того требовал квест. Да и, честно говоря, Костя изначально не собирался испивать ее яда, нектар звучало, все же, самую чуточку двусмысленно. Вопрос был даже не в том, что она не была для погасшего вайфу. Он не мог позволить себе уснуть, не завершив все квесты. Даже через восприятие проекции Константин чувствовал, как его сознание поддавалось, желая отдаться сну. Тем самым 5 минуточкам перед пробуждением, что затем превратятся в несколько часов и опоздание на работу. И если опоздание на работу еще как-то можно было простить, то квесты. Погасший прошел через слишком многое, чтобы проваливать квесты. Святая Трина какое-то время лениво смотрела на погасшего, после чего, улыбнувшись, негромко прошептала «Спасибо». Ласковый, нежный, убаюкивающий голос половины злого маленького мальчика заставил Костю поморщиться. Он не знал, как тяжело ему было бы, считая он Трину вайфу. Это был тот редкий случай, когда предубеждения играли кому-то на пользу. Было несложно догадаться, за что благодарила Трина. Она явно была рада, что защищавший ее сон рыцарь смог избавиться от страшной муки. Пусть и в виде бестелесных духов, но они никуда не уйдут и продолжат видеть сны своей святой. «Я постараюсь заняться этой проблемой как можно скорее», — вздохнул мужчина. Улыбка Трины стала еще более нежной и благодарной. К несчастью, она продлилась совсем недолго. Радость быстро превратилась в печаль. «Останови Микелу, не превращай беднягу в бога, Константин. Я думаю, что он давно все решил для себя. Ты лишь ищешь сражения», — печально прошептала Трина. «Став богом, он превратится в узника. Узника, запертого в клетке. Тебе нужно убить Микелу, даровать ему прощение». Константин улыбнулся. «Да, я хочу сразиться с ним. Я не думаю, что превращение в бога сделает из него узника большего, чем он есть сейчас. Я хочу кое-что предложить тебе. Ты выслушаешь меня?» Трина неожиданно зевнула столь сладко, что у проекции Кости дернулась бровь. На лицо половины злого маленького мальчика вылезла улыбка довольной кошки. Ей явно нравилось наблюдать за людьми, которым нужно было работать. «Бедняжки, как чудно! Я выслушаю тебя!» Тялье заворочился во сне, словно начав подозревать, что его вайфу про него забыла и пошла общаться с кем-то другим. К несчастью, на него не обратили внимания ни Костя, ни сама вайфу. Трина, очевидно, была не против выслушать компромиссы. Жрица драконьего причастия, старая драконица, обратившаяся человеком, Последовательница Пласиду Сакса, вознамерившаяся отомстить за позор владыки и убить Бейла, проклятого предателя. Чтобы исполнить план, она навсегда отказалась от своей формы, навеки приняв в себя человеческое сердце. Ни одно другое существо в Междуземье не убило столько драконов, сколько убили люди и, возможно, богиня с ее детьми. Нужно было дать им лишь мотивацию, немного силы, чтобы они стали зависимы от нее. Так появились воины драконьего причастия, за время своего существования убив немало драконов, впрочем, так и не выполнив свое главное предназначение – убить Бейла, этого проклятого всеми внешними богами Бейла. К несчастью, это были дела давно минувших дней. От воинов остались лишь огрызки, практически всегда, буквально, скитавшиеся по Междуземью. Мир больше никогда не услышит про них, справедливость не восторжествует. Жрица отказывалась это принимать. Сколько бы времени ни проходило, она продолжала поиски. В человеческой форме скиталась по всему Междуземью, пытаясь найти достойных воинов. Ее слабо интересовало, что происходило в мире. Не интересовала война полубогов, не интересовало то, что подавляющее большинство существ в Междуземье стало ожившими мертвецами, лишенными какого-либо разума. Лишь испытала легкую горечь осознания. Теперь ей будет тяжелее искать, но она не сдавалась. Пламя ненависти, желание выслужиться перед своим повелителем, оставались в ней несмотря ни на что. Плевать, что останется от их мира. Пока их владыка Пласиду Сакс был жив, скрывшись за пределами пространства времени, ее сущность продолжит скитаться. Когда же Бейл наконец падет, то ее цель будет исполнена. Так она думала. В один миг многовековое путешествие оборвалось, любые цели перестали иметь значение, от былой ненависти не осталось и следа. Она почувствовала, как связь с ее владыкой оборвалась. Пласиду Сакс, их повелитель, пал. Как, почему, как связь могла оборваться столь резко? Что могло произойти? Кто-то отыскал пристанище раненого владыки. Но кто? Неужели владыка не смог одолеть чужака? Чужаков? Это была целая армия? Да, должно быть, так и было. Не мог же владыка быть скипнут, словно проходной босс? Отчаяние. Оно захватило жрицу. Все это время ее поддерживало лишь знание о том, что владыка жив. Что она могла даровать ему сон посреди безвремения, утешая раненое тело и душу. Таков был ее долг и смысл существования, но его просто скипнули его же молнией и добиванием. У Кости не было времени на красивые поединки. «Выглядишь неважно», — удивленно заметила проекция погасшего, склонившись над жрицей. Та свернулась калачиком у алтаря, забыв обо всем остальном. Шанс того, что к ней придут гости, был близок к нулю, но она не могла знать, что погасший просто следовал квестам, придя в единственное место, где она могла быть. У судьбоносных скриптов было странное чувство юмора. «Бейл!» — закричал отдыхавший на плече проекции Кости Игон. «Я чувствую его!» «Бейл! Мерзкий Бейл! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Погасший быстро привык к крикам напарника, поэтому не слишком переживал по этому поводу. Вероятно, он мог бы его поднять на ноги, но это в данной ситуации была неоправданная трата козульства. Не создавая он проекций, и легко бы потянул это, но сейчас лучше было лишний раз не перенапрягаться. Он и так облегчил товарищу боль, для невайфу это и так непозволительная щедрость. Жрица медленно открыла глаза. «Прости меня, истинный рыцарь, но я больше не могу даровать тебе благословение, мерзкий Бейл. Ха-ха-ха-ха-ха, я пришел сюда не за ним», — покачал головой мужчина. «Что случилось, жрица?» «Бейл, Бейл, Бейл, мой повелитель, владыка Пласиду Сакс, он пал». Голос жрицы наполнился отчаянием, тело затряслось. Она все еще не могла поверить в это. Все ее труды, сотни лет, все было зря. Костя удивленно моргнул. «Пласиду Сакс, будь ты проклят, Бейл, клянусь, ты еще пожалеешь. Узри истинного рыцаря дракона, и меня, Игона, твои страхи обрели плоть. Ха-ха-ха-ха-ха». Жрица, услышав какие-то странные нотки в тоне Кости, подняла на него взгляд. Зрачки драконицы сузились. Твоего повелителя убил я, не стал ходить вокруг да около погасшей, и сейчас иду за Бейлом. Ты можешь составить нам компанию, Бейл. Тело жрицы неконтролируемо задрожало. Она с ужасом уставилась на того, кто забрал жизнь ее владыки, ни на секунду не сомневаясь в этом. Она, старая драконица, была слишком чувствительной. Она знала, что перед ней была лишь проекция, но даже проекция пугала ее. Сила высшего порядка, неестественная для их мира, была слишком чуждой. Самим фактом своего существования она меняла законы и правила вокруг, извращая и без того извращенный мир. Проекция же кости из этой силы состояла от и до. «Ты убил моего повелителя и теперь хочешь убить предателя», — потерянно пробормотала жрица. «Откуда в тебе столько жестокости? Нет, не мне судить». Старая драконица сама себя оборвала, понимая, что ее слова не имели смысла. Они, драконы, были одним из самых жестоких и тираничных существ в Междуземье. Они, разумные животные, ценили силу превыше всего. Все остальное было не столь важным. Если существо было сильным, то могло считаться достойным, будь это человек, полубог или древний дракон. Впрочем, как будто кто-то следовал другой логике. Просто усложнял ее, занимался самообманом и обманом других. Существо перед ней не пыталось ее обмануть. Она не знала, к какому виду оно принадлежало, но это было и не важно. Важно было лишь то, что он был силен, сильнее всех, кого жрица когда-либо видела в своей долгой жизни. Кажется, это была судьбоносная встреча. «Я лишилась своего единственного повелителя по твоей прихоти, Бейл». Константин приподнял брови, уже зная, что драконица скажет дальше. Все же, соулслайки были аниме, и с этим ничего нельзя было поделать. 299. «Мне нужен новый повелитель», — холодно произнесла жрица, поднимаясь с земли. «Ты, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». В Костю обвинительно ткнули когтем, словно он был виноват во всех грехах человечества. Наверное, таково было бремя всех фанатов вайфу. Мужчина безразлично пожал плечами, поправив сползающего хохочущего товарища. «Как хочешь». Он и так, прямо объявив себя королем, собирался взять на себя слишком большую ответственность. Одной ненормальной драконицей больше, одной меньше. Ему уже все равно, пока вайфу будут счастливы. Для этого, к сожалению, нужно было как-то попытаться исправить ситуацию в Междуземье. Пожалуй, в их ситуации каждая лишняя спасенная душа, сохранившая в себе жизни, что самое главное, разум, была на вес золота. Погасший все больше сожалел о том, что так беспорядочно занимался фармом. Это было слишком недальновидно. Уже видя, как приободрилась жрица, Погасший неожиданно кое-что вспомнил. «Только постарайся договориться для начала с Гриолу». Жрица удивленно наклонила голову, но быстро поняла, о ком шла речь. Издалека к ним летела огромная белая драконица. «Она следила за мной», — вздохнул устало Костя. Он не успел ее позвать. Она прилетела на бой сама, и Погасший даже не знал, было это хорошим знаком или нет. В конце концов, у нее даже квеста своего не было, ни единой реплики. Он вообще не мог предположить, как она могла поступить и о чем подумать. Преимущества послезнания не было, и, словно этого мало, он сам себя в это втянул, выйдя за пределы механик. «Мерзкий Бейл, ха-ха-ха-ха-ха-ха, голова». В последние часы, дни или недели, мужчина поморщился. В последнее время у него сильно начала болеть голова. Глава 76. Не было для одного из старейших и подлейших драконов места лучше, чем вершина Зубатой горы. Место, в котором уже долгое время завывали бури и искрились молнии, не прекращаясь ни на секунду. Вершина, что лишь единицы среди единиц могли покорить. Бейл восстанавливался. Восстанавливался медленно, тяжело, спустя многие-многие годы, все еще чувствуя боль от раны, что важнее, унижение. Его крылья, скорее всего, уже никогда не восстановятся. Пусть для древнего дракона его силы крылья были вторичны и он обладал достаточным могуществом взлететь на чистом казуальстве, потеря крыльев все еще была страшнейшим унижением, которое Бейл не мог забыть. Однажды он вновь крепко встанет на лапы и отомстит Пласидусаксу, его заклятый враг. Он должен был все еще где-то скрываться и восстанавливаться подобно тому, как восстанавливался он. Ничто не могло сломить их владыку, только он, Бейл ужасный. Правду говорят, что враг мог быть намного ближе любого друга. Пласидусак сдавал Бейлу силу не сдаваться, несмотря ни на что. Как бы ему не было плохо, как бы ему не было тяжело, знание того, что мерзкий владыка драконов все еще был жив, давало ему сил. Он обязательно выживет. Их схватка будет легендарной, нужно только подождать и не сдаваться. Настроенный на самые позитивные мысли, Бейл недовольно открыл глаза, почувствовав чье-то приближение. У ужасного были надежды, что последовавшие за ним драконы смогут избавиться от мелких сошек, но уже совсем скоро стало понятно, что они не справлялись. В такие моменты Бейл чувствовал себя пенсионером, которому не давали нормально отдохнуть. То возжелавшие приключений путники ему в пасть лезут, то вырожденный молодняк начинает думать, что может его, одного из древнейших драконов, Какая разница, что у него оторвали крылья, идиоты? Лишить жизни, то ненормальные драконицы создают культы и идут убиваться об него. Справедливости ради, один особо настырный крикливый рыцарь-дракон, эти двуногие и впрямь настолько в себя верили, что посмели так назваться. Смог немного его позабавить и Бейл, искалечив дурака, позволил ему уползти прочь, но это было скорее исключение, чем правило. Остальные рыцари-драконы были намного скучнее Игона, а потому сразу отправлялись в желудок, лишь раздражая ужасного. Кто бы мог подумать, что он приползет к нему вновь так скоро, или не приползет. Бейл! Безумный крик, продолжившийся не менее безумным смехом, раздался словно со всех сторон. Но один из древнейших драконов быстро понял, что на самом деле вопль шел с неба. Если быть точнее, с гигантской древней драконицы, которую Бейл не мог не узнать, почувствовав всплеск животной ярости. Гриёл, мать позорящих их род низших вырожденцев. Он был уверен, что она давно мертва. И все же, она не только была жива, но и выглядела так, будто обрела вторую молодость. Так и не встретив никаких препятствий, огромная драконица приземлилась недалеко от продолжавшего лежать на пузе Бейла. Он не считал ее противником. Пусть ему и хотелось как можно быстрее раздавить ее и пойти дальше грезить о великой схватке со своим заклятым врагом, любопытство оказалось сильнее, и даже безумный хохот Игона не смог его отвлечь. «Зачем ты прилетела, Гриёл?» Рычащий, холодный, наполненный так и сквозящим безумием голос дракона распространился по всей зубатой горе, имея все шансы обычного человека и оглушить. Дракон был просто слишком большим и могущественным. Мерзкий Бейл, ха-ха-ха, вот и пришла твоя смерть, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я хотела собственными глазами увидеть смерть предателя. Бейл фыркнул, начав медленно подниматься. Буря стала сильнее, по горе начали проходить раскаты грома. Как наивно, оскалился дракон. Неужели ты думаешь, что сможешь победить меня, ужасного? Он, в конце концов, практически победил Пласидусакса. Какая разница, что он подло напал на него? Настоящий дракон-повелитель всегда должен быть готов к такому исходу. Драконица покачала мордой. Твоей погибелью станет тот, кто лишил жизни повелителя Пласидусакса, Константин из погасших. Что? Лапы Бейла едва не подкосило. Сперва ему показалось, что он наслышался, но для одного из древнейших и сильнейших драконов Междуземья это было невозможно. Он не мог в это поверить. Невозможно, просто невозможно. Он не врет, предатель. Рыцарь впрямь совершил непоправимое. Чувствуя, как потяжелело его гигантских размеров тело, Бейл уставился на жрицу, посылавшую к нему глупых людей. Он совсем не ожидал ее встретить вместе с Гриёл, и уж тем более он не ожидал услышать подтверждение слов матери вырожденцев от нее. Ужасный мог допустить, что Гриёл ему соврала, но жрица повелителя. «Почему ты, рыцарь, должен расплатиться со мной за такое злодейство?» Как ни в чем не бывало, произнесла жрица, словно говорит про безоблачную погоду. «Мне нужен новый повелитель. Константин из погасших подходит». Пожалуй, зубатая гора погрузилась в столь гнетущую тишину, которую не знала со времен, когда на ней решили поселиться предавшие повелителя драконы. Даже орущий Игон, так и не переместившийся никуда с плеча кости, странно покосился на невозмутимую жрицу, явно испытывая от ее логики некоторые противоречия. Пусть сила и решала практически все, даже для драконов поведение жрицы драконьего причастия показалось немного неправильным. Окончательно потерявший связь с реальностью Бейл впервые обратил внимание на человека, моментально осознав, что перед ним находится даже не настоящее тело, а лишь след его силы. Из глубин одного из древнейших драконов начала подниматься волна ярости. Костя невозмутимо спрыгнул с драконицы, положив засмеявшегося Игона на землю, неспешно направившись прямиком к пасти разглядывающего его дракона. Как он пал, Константин из погасших. Почему-то Константину показалось, что вопрос ему задал друг павшего повелителя драконов, за которого он пришел мстить. Раздробленное на множество проекций сознание не могло показать полный спектр эмоций, но Косте и впрямь стало немного неудобно. Я немного торопился, поэтому сразу отразил атаку молнии, сморщился мужчина. Мне жаль, возможно, стоило попытаться с Пласидусаксом поговорить, немного подождать с отражением атаки, дать повелителю драконов раскрыться. К несчастью, момент был довольно волнительным и напрямую был связан с одной из самых уважаемых и почитаемых вайфу, поэтому у него не было времени на формальности. Что? Бейл больше не мог этого терпеть. Тело предателя наполнилось силой, он поднялся, твердо встав на покалеченные лапы, возвысившись над усталым мужчиной. Притихшая буря разразилась с новой силой. Задули ветра, видимость прямо на глазах начала стремительно падать, молнии начали проходиться по всей зубатой горе, пугая редких драконов, отвлеченных борьбой друг с другом. 300. Я найду твою настоящую форму и превращу ее существование в нескончаемые страдания, прогремел голос Бейла по всей зубатой горе. Я уничтожу все, что тебе дорого. Ты будешь наблюдать за тем, как я буду смаковать каждую косточку дорогих для тебя существ. Ты поплатишься за то, что совершил Константин из погасших. Таково мое, Бейла ужасного, слово. Костя приподнял брови, испытав небольшое чувство раздражения. Усталые люди намного проще поддаются негативным эмоциям, и погасший не был исключением. Все же, Бейлу стоило подбирать слова лучше. Ужасный совершил ужасную ошибку. Он открыто угрожал вайфу. В соулслайках нескончаемые страдания – это начальная точка, а не финал, внешне спокойно произнес мужчина, неожиданно хрустнув шеей. Он и подумать не мог, что его проекция была на это способна. Я начинаю сожалеть, что решил потратить на тебя время, а не просто скипнуть ядом. 301. Достаточно. Покрытый молнией коготь оказался перед лицом мужчины столь быстро, что уже давно бы ознаменовал смерть очередного дурака, решившего пойти против одного из древнейших драконов. В случае же Константина ситуация была другой. С уже хорошо знакомым Цзинь лапу удивленного дракона откинула, словно в с виду маленькой, относительно дракона. Конечно же, проекции было сил не меньше, чем у него. Пожалуй, уже этого одного парирования было достаточно, чтобы сказать, что запахло жареным. Но настоящее удивление пришло позже. Бейл поднял морду, увидев взлетевшего на крыльях погасшего, державшего в руке золотистую молнию, прямо на его глазах увеличивающуюся в размерах все больше и больше, больше и больше, больше и больше, словно сейчас на него упадет гнев Бога. Даже его клинок, отдававший светом, покрылся искрами. Сквозь тучи начали просачиваться лучи солнца, в небе разразились другие молнии, золотистые, и будто этого всего мало, из-под земли начало выходить отдававшее тьмой пламя перекоченного пироманта 302. Это безумие. Раскрылись позади ужасного магические крылья. Кажется, ему нужно было срочно бежать. Гнев за заклятого врага не испарился, но лучше проиграть в битве, чем проиграть в войне. Гордость потерявшему разум мертвецу не поможет вместе. Игон захохотал еще громче, заряжая свой излюбленный арбалет, выстрелив в даже не обратившего на него внимания Бейла. Впрочем, это Игона нисколько не смутило. Он засмеялся еще счастливее. Гриёл неуловимо сощурила довольно морду, чувствуя, что ее давнее желание сейчас будет исполнено. Бейл, если бы не его предательство, то все могло быть совсем иначе. Он бы никогда не позволил ей существовать, но теперь это было в прошлом. События потихоньку подходили к финалу. Вспышка. Взрыв. Насколько была счастлива Реллана, настолько же был несчастлив Мессмер. Он давно стал заложником царства теней, но он даже не подозревал, что все это время был свободен. «Господин Мессмер, возможно, вам принести еще воды?» «Нет», – прохрипел мужчина. «Возможно, вы голодны?» «Нет». «Или, может быть, вы хотите выйти на прогулку?» «Я готова вас». «Нет». «Тогда я могу покормить ваших змей?» Едва дышащие змеи жалостливо зашипели. Мессмер прикрыл глаза. «Нет, я хочу поспать, Реллана. Я могу спеть вам колыбельную, господин Мессмер», – воскликнула Реллана. Улыбка не сходила с ее лица ни на секунду, пугая полубога до глубины души. «Эн, нет, я могу и сам. Возможно, я могу поправить вам подушку?» «Нет». «Принести еще подушек?» «Нет, их достаточно». «Тогда я могу поменять вам постель?» «Не надо». «Возможно, стоит открыть окно?» Мессмер медленно перевел взгляд на открытое окно. «Оно открыто». Реллана ни на секунду не растерялась, улыбнувшись лишь шире. «Тогда я могу сделать еще одно». Мессмер прикрыл глаза, чувствуя дрожь в теле. «Прошу, оставь меня, я хочу побыть один». Реллана с сожалением вздохнула. «В таком случае, мне забрать его с собой?» Покалеченный связанный роговест в углу покоев с ужасом замычал, начав пытаться вырваться из пут. Мужчина испытал давно забытое отчаяние. В обычном случае Мессмер с радостью бы отдал мерзкого роговеста на растерзание своей подопечной, но сейчас... «Оставь его», — негромко прошептал Мессмер. «Мне нравится его отчаяние». Роговест, зацепившись за протянутую возможность, активно закивал, замычав еще громче. Реллана с сомнением уставилась на ничтожество, посмевшие отвлечь их, после чего мягко-мягко улыбнулась. «Возможно, господин хочет, чтобы я отрезала ему ноги». Мычание Роговеста наполнилось отчаянием. Он думал, что прибыл в логово монстра, но даже не представлял, какое чудовище скрывалось среди стен пристанища. Мессмер почувствовал, как по его лбу начал стекать пот. К его искреннему ужасу, сестра королевы Ринналы уже была рядом, нежно протерев полотенцем лицо возлюбленного. Колосожатель как никогда сильно хотел позвать на помощь маму. Роговест должен был радоваться кошмарной судьбе поработителя, но удивительным образом радости не было, лишь захвативший его душу страх. Мессмер, видя, насколько опасно близко приблизилось лицо Релланы, ощутив себя мышкой, с которой периодически игрались его змеи, выдохнул. «Оставь его, нынешнего отчаяния достаточно, он все равно уже не встанет». Со сломанными и вывернутыми конечностями это было сделать затруднительно. Мессмер все еще слышал в голове этот отвратительный хруст костей дурака, попавшего под горячую руку. «Ты можешь идти. Пристанище не может долго оставаться без присмотра. Я доверяю тебе». И без того помолодевшая телом и душой Реллана еще больше расцвела, нежно проведя рукой по голове любви всей своей жизни. Змеи Мессмера совсем притихли, и даже коварный змей, таившийся в глубинах сущности полубога, предпочел отмолчаться. Он предупреждал, что это закончится чем-то плохим. Предупреждал. Эта женщина ему с самого начала показалась ненормальной. Все женщины рода Кария были ненормальными. «Конечно, господин Мессмер, я зайду к вам немного позже». Реллана ушла, оставив Мессмера и Роговеста одних. Мужчины, подождав несколько минут, подсознательно ожидая, что ненормальная сейчас откуда-то выпрыгнет, медленно выдохнули. «Я передумал», — хрипло засмеялся представитель народа Роговестов. «Ты будешь жить, так ты относишься к моей милости, чернь», — прошипел Мессмер, неожиданно почувствовав всплеск силы. Глаз колосожателя наполнился пламенем бездны, змеи зашипели, начав ползти к продолжавшему безумно смеяться Роговесту. Ему уже было плевать, ничего страшнее он уже не увидит сегодня. Дверь в покое открылась, заставив и Мессмера, и Роговеста испуганно застыть. Костя удивленно взглянул на тянущихся к покалеченному Роговесту змей. «Судя по всему, ты уже не в состоянии отправиться в Энирилем», невозмутимо заключил погасший, после чего перевел взгляд на Мессмера. «Мне нужна твоя помощь. После всего, ты смеешь просить меня, я помогу тебе с Релланой». У погасшего было несколько идей, как можно потенциально успокоить вайфу полубога. Рин не могла помочь немного утихомирить свою тетушку. «Ты можешь говорить». Голос Мессмера стал даже слишком бодрым. Костя моргнул. Оказывается, колосожатель вполне был способен на конструктивный диалог. Это не могло не радовать. «У тебя где-то в пристанище обитает злой подсолнух, охраняющий осколки руны Микелы». Мессмер удивленно открыл рот. «Злой подсолнух? Осколки руны брата? Нет». Конечно, он не мог не почувствовать этот всплеск энергии, разошедшийся по всему царству теней, но погасший хочет сказать, что Микелла избавился от своей руны где-то на его территории. Может быть, он еще где-то на его территории часть своего тела оставил? Что за абсурд? И что вообще за злой подсолнух 303? Видя, что Мессмер все больше терял связь с реальностью, Костя устало вздохнул, надеясь, что его поддержка не оплошает. С другой стороны, его сомнения были довольно глупыми. Пожалуй, Маления, как бы не последнее существо, в способностях которой он должен был сомневаться. Двух богинь гнили не могло быть. Ромина знала это, но все равно продолжала молиться гнили. Она не пыталась противиться ей, вообще. Тело и душа были полностью открыты для гнили, и это не могло не отразиться на облике женщины. Она давно потеряла любой намек на человеческий облик, превратившись в нечто ужасное, отдаленно напоминающее многоножку, нечто мерзкое, отвратительное, заживо гниющее, но не способное сгнить. И все же, она продолжала молиться, со всей искренностью и самоотдачей. Двух богинь гнили не могло быть, и Ромина знала это, но ведь вечно не могло быть двух богинь, не так ли 304? Святой цветочных бутонов нужно было лишь дождаться, и она дождалась. Правда, это стало для нее проклятием, а не благословением. По прогнившему до основания храму раздались тяжелые, хлюпающие по гнили шаги. Тихо молившееся существо замолчало, обернувшись на высокую рыжеволосую женщину, неспешно приближающуюся к ней. Позади нее стояла Мелина, морщась от смрада столь сильного, что пробирала даже ее спектральную сущность. Опять эта гниль. Маления уставилась в глаза собственной противоположности, столь радостно принявшей в себя то, что неземная ненавидела больше всего на свете, после чего взмахнула клинком. Свою ярость на ту, кто столь отчаянно зазывала к себе гниль, пороча их мир, она выплеснет единственно возможным образом. Я Маления, клинок Кости, и я прежде почти не знала поражений. Почему-то удивленной Рамине показалось, что она на фоне услышала какую-то музыку. Врата божественности в полной мере оправдывали свое название, это и впрямь была монументальных размеров арка, способная дотянуться до самих внешних богов. Единственное в своем роде место, некогда возведенное на самой вершине башни царства теней. Нечто, что спокойно могло бы называться летающим городом, укрытое непроходимой вуалью. По крайней мере, так могло показаться на первый взгляд. Для некоторых правила и игровые условности были неписаны, оставляя лазейку для чуть более быстрого прохождения. «Ты все-таки пришел остановить меня, посланник чужого бога?» Звонкий мальчишеский голос, несмотря на слабость говорившего, раздался по всей округе. Бледный, едва находившийся в сознании, он совсем не напоминал кого-то могущественного или уж тем более страшного. Константин догадывался, что отказ от собственной сущности, пусть, судя по внешней целостности, это была скорее метафора, не пройдет для него бесследно, но он выглядел намного хуже, чем погасший себе представлял. «Я просто хотел убедиться», — невозмутимо пожал плечами мужчина, сладко зевнув. Он сел прямо напротив врат, решив встретить гостей как подобает. В отличие от полуголых проекций, сам Константин был одет. Признак, конечно, специфический, зато очень наглядный. «Убедиться», — прошептал удивленно Микелла. Казалось, он успел неплохо изучить Константина, а потому быстро понял, что он имел в виду. «Великородный брат, пока ты можешь быть спокоен, мы сразимся позже, он не помешает мне». Бессильного полубога на руках держал его личный шедевр, сплав из того, чьей силой он восхищался, и того, чье тело, благословленное горнилом, больше всего подходило его предмету восхищения. Покрытый отростками Радан, как никогда здоровый и могущественный, лишь что-то нечленораздельно прорычал, после чего, под удивленный возглас Микеллы, склонил в уважении дрожащую, сопротивляющуюся голову. Его вытащенное из бездны гнили сознание, скованное собственным братом, узнало Константина. Узнало и, противясь чарам, проявило уважение, которое проявил при их первой встрече Костя. Константин улыбнулся. «Мои чары оказались слабы перед твоим духом, брат», — восхищенно пролепетал Микелла, найдя в себе силы счастливо улыбнуться. «Я так рад, что ты согласился тогда стать моим консортом». Для Микеллы это было словно вчера, еще тогда, когда они оба были детьми. «Почему ты не выбрал Малению?» — устало зевнул погасший. «Разве она чем-то хуже?» Микелла удивленно наклонил голову, поудобнее умастившись в руках консорта. «Однажды мы с братом дали друг другу обещание. Разве этого недостаточно?» Полной наивности, искренней доброты голос заставил что-то внутри Кости заледенеть. Скорее всего, это было случайное детское обещание, про которое генерал быстро забыл. Застрявший же в теле ребенка полубог запомнил его, приняв за чистую монету. Все остальное было не так важно. Сила и знаний становилось все больше, логика и способ мышления с годами все больше извращались, при этом оставляя детскую, искаженную сотнями лет жизни в Соулс-лайке, сущность. Видя, как переменилось лицо мужчины, Микелла слабо засмеялся. «Я наблюдал за тобой, Константин. Ты принес столько света в наш мир. Я искренне благодарен тебе, мы все. Но ты устал, твоя воинственная душа не подойдет для мирной эпохи. Разве ты этого сам не понимаешь? Разве не лучше отступить? Я лишь хочу принести в мир немного доброты. Ты должен знать это». Голос Микеллы наполнился странной мольбой, жалостью к судьбе несчастного воина и чародея, не готового к тому, что ждало после основных квестов. «Ты частично прав», — пожал плечами Костя. «Но разве то, что я не подхожу, это и нехорошо?» Микелла сбился с мысли, удивленно уставившись в золотистые глаза посланника внешнего бога. «Хорошо, я в последнее время слишком часто казуалил», — сурово буркнул погасший, медленно поднявшись. «Я готов столкнуться с тем, что сможет бросить мне настоящий вызов, даже если это будет не сражение, а нечто иное». Погасший на миг отвел взгляд, над чем-то задумавшись. «Я тоже уже успел дать несколько обещаний». Злой маленький мальчик удивленно открыл рот, его глаза наполнились искренним восхищением. «Великородный посланник, Прости, если мои слова задели тебя. Я искренне счастлив, что смог поговорить с тобой в такой обстановке. Спасибо тебе. Будь уверен, я тебя не разочарую. На лицо Микелы вылезла улыбка столь нежная и ласковая, что Косте захотелось от греха подальше запустить в него луч смерти, но он сдержал себя, лишь в очередной раз устало вздохнув. В принципе, он услышал и увидел все, что хотел. Тело погасшего подхватил поток энергии, унося прочь. Он не собирался мешать трансформации, желая увидеть максимум. К тому моменту он и сам должен был уже закончить все остальные квесты, придя на поединок в единой форме. Глава 77. Это был гигантский, покрытый золотом зал, ведущий к лестнице, что должна была привести к самому ценному, что могло скрывать в себе царство теней, вратам божественности, способным обратить смертного в существо более высокого порядка. Место, в которое никогда не должен был вновь попасть ни один человек, и не только человек. В центре зала, сложив ноги, Константин сидел с закрытыми глазами, в ожидании, когда душное ДЛЦ, наконец, отпустит его несчастную душу. Этот момент был уже так близок, но ДЛЦ все еще упорно сопротивлялась. «Никогда, я больше никогда не буду создавать так много проекций», – пробормотал мужчина. Одна из его проекций едва не умерла, и это было, мягко говоря, неприятно. Билл умудрился создать для проекции Кости проблему, начав быстро-быстро улетать, окончательно уничтожая атмосферу поединка, из-за чего проекции в компании Гона, Гриёллы и жрицы пришлось устроить догонялки. «Би-е-ейл!» Вопль Гона разносился на многие километры. Предупреждения погасшего по поводу возможного хаоса подтвердились с неожиданной стороны. Хаос был устроен, но в первую очередь огромных размеров драконам, не желающим сдаваться. Они проносились сквозь горы и реки, сквозь леса и расщелины. За ними следовала буря из молний, ветра и огня, делая и без того не самую обычную картину преследования одной огромной летающей ящерицы другой еще более заметной и, что самое важное, разрушительной. Стоило отдать должное ужасному, делал ноги он столь профессионально, что существовала не нулевая вероятность дракона упустить. Тратить же время на последующие поиски желания у мужчины не было никакого. Он готов был ждать появления боссов в любой момент, но ужасный был не тем типом противника, которому нужно было давать такую возможность. В какой-то момент Константину это надоело. Пришло время вспомнить ваншот приземления 305, сурово произнес мужчина. Гриёллу, постарайся оказаться над ним. У меня не хватит на это сил, король. Последовавший невозмутимый ответ драконицы нисколько не смутил полуголого покорителя драконов. Ветер, сурово, развивал его отросшие волосы, били молнии, водоворот черного пламени кружил вокруг них, словно дикий зверь. Пора было заканчивать это. Сейчас хватит. Константин положил руки на чешую драконицы, начав охотно делиться с ней своей силой, всем теплом, что было в его теле. Проекция начала прямо на глазах разрушаться, слишком зависимая от энергии, но это мужчину нисколько не интересовало. Удивленная драконица, получив заряд энергии, покрывшись светом, взмахнула крыльями, резко набрав скорость. Ветер, пламя и молнии смешались со словно живым светом, подобно гирлянде вспыхнув по всему царству теней. Гриёллу понимала, что их короткая встреча подходила к концу, а потому, пользуясь моментом, решила своеобразно попрощаться. «Я не думала, что ты выполнишь мою просьбу так скоро, король. Спасибо, увидимся позже», — буркнул мужчина. Погасший был уже не уверен, сказала это только его проекция, или же повторила и настоящее тело. Все начало смешиваться. Драконица, чувствуя приятное тепло, разливающееся по телу, неуловимо довольно сощурила морду. То, что они увидятся позже, она не сомневалась. Теперь у нее практически не осталось конкурентов среди сородичей. Низшие драконы склонят перед ней головы, что в будущем сыграет свою роль. Возможно, в самом ближайшем. Исход битвы был предрешен. Будь ты проклят, Би-е-ейл. Один из древнейших драконов только и успел, что удивленно повернуть морду на быстро приближающийся голос, да увидеть оказавшуюся над ним мать мерзких вырожденцев. То, что было дальше, уже прошло мимо внимания ужасного. На Бейла приземлился рассыпающийся светом мужчина, всадив клинок в голову дракона. Черное пламя, покрыв меч, жадно проникло через рану внутрь черепа предателя, окончательно лишая того шанса на выживание. По крайней мере, в виде Бейла ужасного, одного из древнейших и самых могущественных драконов, а не безмозглой нежити. Игон, провожая взглядом падающие с неба фигуры давнего врага и своего нового лучшего друга, захохотал как никогда громко. «Восславь солнце, мерзкий Бейеил! Восславь солнце!» — прокричала за игоном жрица драконьего причастия. Погасший очень надеялся, что она не станет потом его преследовать. Впрочем, уже как-то плевать. Настоящее тело Константина открыло глаза, поморщившись. Гигантский поток рун оказался в его теле, требуя распределения, но у него просто не хватало на это сил. В первую очередь, ментальных. Более того, даже будь ситуация иная, это уже мало на что влияло. Чтобы и впрямь стать существенно сильнее, ему нужно было победить намного более могущественное существо. По крайней мере, его тело стало достаточно крепким, чтобы не разрываться от сотен и сотен тысяч рун. Костя вновь поморщился, чувствуя, как у него все сильнее слипались глаза. Никогда больше. Переведя дыхание, погасший вновь сомкнул веки. Оставалось еще чуть-чуть. К счастью, ему нужно было посещать не все локации. Возможно, он как-нибудь заглянет в поселение прикидывающихся зверем танцоров 306, но не сейчас. Не меньше усталости у него вызвал поиск злого подсолнуха. Как оказалось, однажды захвативший пристанище теней Мессмер и сам не знал всех путей монументального сооружения, и особенно это относилось к затопленным катакомбам под пристанищем, больше сосредоточенной на следовании воли матери, то есть на геноциде. Правда, даже не это вызвало больше всего усталости, а реакция подсолнуха. Стоило погасшему лишь проявить свою силу, как он, и близко не напоминая хорошо знакомого злого подсолнуха, пошел ластиться к мужчине, наслаждаясь светом, что испускала из себя проекция. Константин хорошо запомнил скептичный взгляд едва ходящего полубога. «Ты сказал, что этот подсолнух злой», — холодно произнес Мессмер. Лишь услышав о том, что ему могут помочь, полубог в считанные минуты нашел в себе силы крепко встать с кровати и уверенной походкой отправиться на поиски. Вероятно, коварный змей внутри дитя богини был не менее заинтересован в благополучии и здоровье подопечного, чем он сам, поделившись силой в меру своих ограниченных возможностей. Впрочем, лучше от этого избитый полубог выглядеть не начал. Да, невозмутимо согласился погасший. Внешне невозмутимо. Воплощение древа упадка обвило Костю, принявшись довольно греться об него, в обмен на это направив в погасшего осколки практически бесполезной для него руны Микелы. Казалось бы, минусов в текущей ситуации не было, но на деле создавалась ситуация, когда мужчина не мог вот так легко развеять проекцию, оставляя подсолнух в одиночестве, и при этом решить проблему привычным методом тоже не мог. «Я выполнил свою часть уговора», — прошипел Мессмер, прожигая его взглядом. «Не думай, что мы с тобой стали союзниками, фальшивая погасшая душа. Ты ответишь за то, что сделал». Костя невозмутимо пожал плечами. «Как хочешь, моли своего бога, погасший, чтобы Реллана не пришла проведать мои покои раньше моего возвращения», — покрыло пламя бездны тело полубога, забирая обратно в покой. «Мы с тобой не закончили. Буду ждать». Безразличный ответ Кости заставил бровь Мессмера дернуться, но он не стал больше ничего говорить, исчезнув в потоках огня. Погасший вздохнул, чувствуя, как его проекцию обливают корни и лепестки. Оставалось только нянчиться и давать злому подсолнуху к себе ластиться, надеясь, что тот уснет. К несчастью, тот явно не спешил засыпать, а потому мужчине пришлось вновь обращаться за помощью к эксперту. «Вижу, у тебя возникла проблема, Константин», — довольно сложила руки проявившаяся Ринни. «Воплощение древа упадка. Не против ли, повелитель, если твоя раба возьмет его с собой?» Костя удивленно повернул голову на призрачную девушку. «Воплощение древа упадка, домашний цветок», — глаза полубогини заблестели. Погасший надеялся, что она не хотела потом отправить его на опыты. «Наверное, придется за этим проследить». Мужчина вздохнул, погладив подсолнух по одному из многочисленных корней. Пусть и немного своеобразно, но квесты, в общем и целом, подошли к концу. Мелина испытывала странное чувство, новое. Как бы не впервые с момента их знакомства ее избранник проявил нечто похожее на слабость. Сидя в самом центре золотистого зала, он, проведя их сквозь чары богини с помощью развеявшейся проекции, просто уснул. Девушка впервые увидела, чтобы лицо мужчины, представлявшее собой воплощение суровой невозмутимости, стало настолько расслабленным и умиротворенным. Казалось, даже его черты лица стали намного мягче, потеряв ту остроту. По мере протекания событий он все больше обрастал эмоциями и чувствами, даже дойдя до того, что начал иногда обращаться к их помощи, что сначала казалось чем-то невозможным. Как оказалось, ему было еще куда расти. «Безумец», – прошептала Леда. Она едва сдерживала себя, чтобы не напасть на погасшего, точно зная, что это оригинал. Он был одет. К несчастью, были факторы, которые на корню лишали ее столь соблазнительной возможности. Мелина едва рефлекторно не кивнула. «Вынужден согласиться, госпожа Леда», — улыбнулся Ансбах, переведя взгляд на лестницу. Они чувствовали отголоски какой-то странной, неземной силы. «Милосердный должен быть прямо здесь, едва ли не у них под носом. Сам Микелла должен был знать, где находился охотящийся на него погасший. Почему же в таком случае он не воспользовался усталостью своего врага, даже если предположить, что сам великодушный был ослаблен, все еще был Радан, ставший сильнее, чем когда-либо еще. Ансбах помрачнел, зная, ценой чего это было достигнуто. Они о чем-то успели договориться, возникло предположение у рыцаря, учитывая пугающую многозадачность и мобильность фальшивого погасшего, как нельзя лучше демонстрирующее то, на что было способно существо, приблизившееся к божественному титулу, можно легко предположить, что погасший мог оказаться у врат намного быстрее великодушного. Из этого факта можно было сделать довольно противоречивые выводы. Старик вздохнул. Госпожа Леда и впрямь была права, погасший был безумен. В своем стремлении к сражениям он готов был пойти на очень и очень многое, даже если это значило создать себе дополнительные проблемы. Нет, не так, безумец не считал предстоящие сражения проблемой. Скорее, наградой, Ансбах будет молиться за то, чтобы будущий король, если его безумие сейчас не приведет к судьбе хуже смерти, окажется достаточно благоразумным, чтобы держать свои желания при себе. Настоящий воин может позволить себе отдохнуть в любой ситуации, выразило немного другое мнение касательно состояния погасшего Фрея. Дейн произнес какой-то непередаваемый звук, кажется, согласившись. «Маринованная печень», — принес. Мур достал из мешочка означенную печень, положив перед спящим костей. Вместе же с тем, он начал под удивленные взгляды остальных снимать доспех, положив его перед погасшим. Мур оглядел остальных, после чего важно протянул. «Аренда». Особо понятнее не стало, но вопросов никто задавать не стал. «Ему стоило поберечь себя», — вздохнула Мелина, присев рядом с костей. За Мелиной последовал Ринни, обхватив мужчину призрачными руками, а за ней Силлина, спрятавшись среди одежды погасшего. Никто не торопил Константина, не пытался его разбудить, как и не осмеливался подняться по лестнице к вратам. Им оставалось лишь ждать, периодически чувствуя, как у самых врат происходило нечто удивительное и вместе с тем пугающее. В какой-то момент по пространству прошла волна энергии, сопровождаемая едва заметной, практически невидимой золотистой дымкой. Странная, едва уловимая энергия, впрочем, заставившая ощутить всех нечто похожее на радость и теплоту. Константин неожиданно открыл глаза, поднявшись. Девушки уже хотели было задать вопрос, но одежда исчезла с невозмутимого мужчины. Он подошел к оставленному Муром доспеху, отправив его в одному ему понятное место, после чего доспех оказался на нем. Мужчина уже думал было невозмутимо пойти на битву, но вместо этого удивленно опустил голову, понимая, что доспех оказался ему маловат. Костя, чувствуя, что от одного случайного движения доспех мог разлететься на части, вновь переоделся, почувствовав себя полным идиотом. Осознание того, что несколько потоков сознания не помогли ему осознать такой простой факт, только сильнее его задело. Одна лишь прокачка характеристик не могла вот так быстро исправить вообще все. Лет Метангхим 307 не взлетел даже здесь, с горечью констатировал мужчина, весь аж сгорбившись. Возможно, такова была судьба. «Аренда отменяется», — пробормотал Мур столь печально, что могло показаться, будто он сейчас умрет. Лицо Кости сморщилось еще больше. «Нет, все хорошо, большое спасибо, Мур», — Леда презрительно фыркнула. Стоило заметить, он выглядел намного более бодрым, чем раньше. Глаза вновь сияли столь же ярко, появилась какая-то странная бодрость, и это было неудивительно, ведь его, наконец, дожидалось долгожданное сражение. Золотистый туман, накрывший практически весь Энирилем, раздражал Радана. Нет, немного не так, сейчас одного из сильнейших полубогов до безумия раздражало практически все. Его унизительное положение, его брошенный скакун, брат, собственная слабость. Он никогда не чувствовал столько силы раньше. Что бы Микелла ни сделал, Он стал сильнее, намного, но при этом это был первый раз, когда полубог чувствовал такую слабость. Даже нахождение в унизительном положении безмозглого пожирателя трупов не могло сравниться с нынешней ситуацией. Оставалось всего одно существо, мирившее Радана с унижением. Тот, кто смог подарить ему освобождение, что закончилось лишь более страшным заключением. Тот, кто, имея возможность остановить его брата, наоборот дал ему шанс выполнить задуманное, лишь бы сразиться с более сильным противником. Ненормальный, пробудивший в Радане давно забытый азарт. Константин медленно поднялся по лестнице, направившись к вратам, возле которых уже стоял полубог, защищавший брата. Два суровых мужчины, воплощающих собой невозмутимую брутальность, встали друг напротив друга. Костя, выдержав недолгую паузу, поклонился. В самый обычный поклон он вложил столько уважения суровой брутальности оппонента, что Радан, выдержав брутальную паузу, и сам поклонился. Глубоко, со всем возможным уважением и, пожалуй, восхищением. Достойный противник. Наконец-то достойный противник. То, что генерал добровольно кланяется перед кем-то, уже само по себе чудо. Но это стало лишь началом. Слова были лишними. Они оба знали, что сейчас произойдет. Радан выпрямился, вытянув руки. Один из самых могущественных полубогов подчинил себе магию гравитации, обхватив своей силой два громадных меча, вонзенных в камень, что медленно, как нельзя лучше отражая брутальность генерала, вылетели из камня, оказавшись в руках владельца. Поднялся ветер, мельчайшие частички разлетелись на десятки метров. Константин на это лишь приглашающе взмахнул появившимся из воздуха мечом. Лучше он ответить и не мог. Вспышка. Взрыв. Дзынь. Фигура могущественного полубога, подхваченная магией гравитации, в секунду преодолев сотни и сотни метров, метеоритом влетела в Константина. Земля и даже пространство задрожали. Видимые обычным зрением волны начали расходиться по округе, но это нисколько не смутило твердо стоящего на земле погасшего. Его тело, отдававшее светом, стабилизировало пространство вокруг него, имея свое мнение о магии гравитации. Радан, впервые почувствовавший всем своим могучим телом истинное парирование, широко улыбнулся, нависнув над своим противником. Это было лишь началом. Взрыв, взрыв, взрыв, дзынь, дзынь, дзынь. Куски камней и земли взмыли в воздух. Ровная поверхность на пути к вратам начала наполняться многочисленными кратерами. Удары Радана сменялись ударами Константина, и не нужно было уточнять, сколь яростными они были. Вновь погасший вновь испытал чувство того, как вокруг них менялись законы. Как он начал тянуть на себя одеяло, своими парированиями доказывая противнику, что мир может работать только по его правилам. Но нынешний Радан, в отличие от безмозглого пожирателя трупов, не принимал его правила так просто. Вся монументальная сила того, кто мог своей магией диктовать правила миру, сдерживая сущности, заменявшие собой звезды, не только была возвращена в полном объеме, но и приумножена Микеллой. Пусть разрушений было не так много, как было впервые, тогда Радан не контролировал свое могущество. Сейчас же оно было направленным, сконцентрированное на одном конкретном существе, и не передать словами, насколько Костя был рад этому. Наконец-то, наконец-то настоящий поединок. Милина могла лишь предполагать, как чувствовала себя Ринни. Пусть она и могла погружаться на нижние уровни бытия, она все еще оставалась на нем. Вполне возможно, что ее могло укачать. Мужчины буквально летали по всей арене, обмениваясь ударами столь быстро, что звон в какой-то момент слился в единый, непередаваемый звук, который можно было описать, впрочем, всего одним словом. Громкий, безумно громкий звук. В какой-то момент мужчинам перестало хватать земли. Милина подняла голову вверх. Бум, бум, бум. Существуют в междуземье солнцезащитные очки, и она давно бы их надела. Небо затопило буйством энергии столь сильным, что кроме этой самой энергии больше ничего и не было видно. Если в бою с Готфри Константин, поддавшись Трайхарду, больше полагался на силу тела, то с переродившимся Раданом он мог вообще не сдерживаться, используя все, на что он был способен. Его сила напрямую меняла законы реальности вокруг него, каждый удар воплощал собой солнце, каждое парирование словно отрицало силу противника, и его противник отвечал тем же, показывая могущество, превосходящее силу полубогов. Последователи Микеллы только и могли, что, не осмеливаясь выйти на арену битвы двух могущественных существ, наблюдать, осознавая, насколько большая между ними была пропасть. Я думал, стоит мне отточить мастерство, и даже неземные падут от моего клинка. Как жестоко я ошибался. Голос господина Ансбаха остался неуслышанным остальными, но слова и не нужны были. Достаточно было доходившего до них давления гравитации на плечах, достаточно было бликов и вспышек света, достаточно было громогласных ударов, менявших ландшафт и сами законы реальности. Удар, удар, удар, удар. Несмотря на всю силу Константина, Радан отказывался признавать поражение. Казалось, он об этом даже не думал. Ни секунды сомнений, ни секунды колебаний. Его не интересовало, что раны на теле погасшего восстанавливались прямо на глазах. Его не интересовало то, что взмахи мечом оставляли все больше кровавых следов на нем, проходящих словно сквозь его доспех. Его не интересовало то, что сейчас он был лишь марионеткой в чужих руках. Битва, лишь битва. Существовала только она, и ничего более. Он не испытывал такого возбуждения даже тогда, когда столкнулся с Маленией. Она победила его, он готов был это признать, но это была победа не ее, а проклявшего ее внешнего бога. Сейчас же между ними победитель мог быть лишь один. По крайней мере, на секунду генерал и впрямь поверил в это, ощутив, как сдерживающее его собственное же тело все больше уступало ему, не в силах сдержать могущество одного из сильнейших полубогов. Битва, что была в самом разгаре, неожиданно остановилась. Радан отскочил, упав на колени. Кровавая энергия, как нельзя лучше отражавшая буйную сущность полубога, начала исходить из него. Свободу, генерал хотел получить свободу. Он был способен на большее. Он готов был показать намного больше силы. К сожалению, существовал определенный предел того, сколько он мог показать. Константин, воспользовавшись недолгой передышкой, опустил взгляд на одежду, удивившись тому, что какая-то ее часть еще оставалась относительно невредимой. На нем даже штаны остались. «Кажется, из-за мели-мели теперь я стал слишком зацикленным на одежде», — констатировал задумчиво мужчина, после чего перевел взгляд на невозмутимую Силлину, сидящую у него на плече. «Где ты пряталась?» Его грудь была оголена, в конце концов. Иллюзия чародейки невозмутимо проигнорировала вопрос мужчины. Врата божественности вспыхнули, а вместе с ними и зарычавший еще громче Радан, подавляемый чарами теперь не полубога, но бога. И это мгновенно все ощутили. «Он все-таки сделал это», — выдохнула Мелина, впервые почувствовав с начала поединка волнение. Из врат материализовался повзрослевший юноша, объятый золотом. Казалось, он был его воплощением, затмевая своей божественной сущностью все вокруг. Константин довольно улыбнулся, и Микелла, увидев улыбку на лице погасшего, улыбнулся ему в ответ. Во взгляде вознесшегося ребенка не было обиды или злости, лишь спокойствие, благодарность, бесконечное сочувствие и доброта. Чудовище! Микелла оказался рядом с покорно стоящим на коленях братом, обхватив его шею, будто слившись с ним сущностью, словно дух. Он отбросил материю, став энергией. Радан медленно поднялся, и теперь на его лице больше не было и следа эмоций. «Этого ли ты столь сильно желал, великородный воин?» — мягко прошептал Микелла. «Счастлива ли теперь твоя неспокойная душа?» На лицо Кости вылезла вполне себе довольная улыбка. «Да», — искренний ответ погасшего, казалось, и впрямь обрадовал Микеллу. Его улыбка стала еще более нежной и ласковой. Настолько, что улыбка Кости померкла. Лучше бы ему так только женщины улыбались. «Неужто ты затеял это все лишь для того, чтобы отбросить обличие ребенка, Микелла?» Новый голос на миг удивил Костю, но всего на миг. Мужчина почувствовал, как его шею деловито обняла Ринни, столь же деловито сложив свободную пару рук. Взгляд девушки красноречиво переместился на четыре руки Микеллы, явно подозревая бесчестное воровство идей. Ринни мало кто умудрялся в чем-то обыграть. По крайней мере, когда речь заходила про тайное наблюдение за кем-то и выстраивание многовековых планов, она была в этом мастером, гордилась этим. Только вот оказалось, что у нее прямо под носом был конкурент, не только умело водивших их всех за нос, но еще и таким же образом строящий многовековые планы. Самым ужасным здесь было то, что она оказалась одной из тех, кого водили за нос. Не будь с ней Константина, и она даже предположить не могла, что новоявленный бог бы сделал. Избавился от той, кто хотел отдалить мир от бескрайнего космоса. Подчинил бы, заставил еще эпохи прятаться, и она ничего бы не смогла с этим сделать, просто узнать, что все ее планы не имели никакого смысла. Ринни надулась как никогда обиженно, поняв, что могла испытывать Марика. Просто не было квестов, предполагающих хоть какого-то их пересечения 308, хоть строчки, хоть случайного упоминания, хоть одного описания в случайном расходнике. Ничего. Казалось, Микелла безошибочно мог угадать настроение дочери королевы Ринналы, негромко засмеявшись чистым, полным доброты и любви голосом, способным покорить душу практически любого. Костя едва не сморщился. Как бы тихо Микелла ни говорил, его всегда будут слышать и чувствовать, всю его бесконечную доброту, великодушие, милосердие, сострадание, ну и так далее. Бог – слишком заметное для мира существо, чтобы кто-то или что-то игнорировало его существование. Ринни, негромко пробормотал Микелла, после чего, недолго подумав, печально произнес: «Тьма так и не покинула твою душу, сестра. Я немного удивлен. Неужели ты все еще жаждешь тепла? Лучше мечтать о лучах солнца в холодной ночи, чем пытаться заполнить свою неполноценность безразличным золотом», — фыркнул Ринни. «Моей любви будет достаточно», — негромко произнес Микелла. «Пусть он и вырос, что-то детское в нем все еще оставалось, и оно». Косте показалось, что он почувствовал в голосе злого маленького мальчика нечто похожее на легкую обиду, или не совсем легкую. Не нужно было уточнять, чем грозила обида Бога. Вместе с его словами мир объяло золотом. Земля, облака, даже воздух, казалось, весь мир поменял цвет, откликаясь на волю выходящего за пределы мира существа. Константин позволил Микелле сформироваться полностью и теперь собирался ощутить его силу в полной мере.